Глава 15. Апрель. Франсуа. Насупившись, Франсуа угрюмо из-под лобья смотрел на прибывающие июньские войска. Подводы, кареты, повозки текли по ремню вот уже вторые сутки. Накапливались у установленного на дороге кордона и вязли в тотальной неразберихе. Солдаты спешивались, озлобленно толкались, бестолково переругивались. Команды сержантов и офицеров тонули в общем невнятном гвалте. К вечеру поток прибывающих войск наконец пошел на убыль, а к ночи прекратился вовсе. Сухопарому морщинистому июньскому полковнику удалось навести какое-то подобие порядка. Мало-помалу потерявших свои части солдат сориентировали на местности и отправили куда надлежит. Смолкла ругань, повозки и телеги стащили на обочины и на плечах унесли прочь. Задымили полевые кухни, кухонный персонал приступил к приготовлению и раздаче пищи. Выдвинувшихся за границы войскового расположения часовых сменили и вскоре протрубили отбой. О боевом кочевье апреля за эти суматошные двое суток, казалось, забыли. Апрелитам указали место дислокации, прямо по центру позиций, в 200 шагов от ремня, велели выставить боевое охранение и оставили в покое. Франсуа отменил построение, а аббат Дюпре – утреннюю и вечернюю молитвы. Над кочевьем, со всех сторон окруженным теперь войсками, нависло настороженное, опасливое чувство ожидания. Солдаты хмурились, мрачно в полголоса переговаривались. Сержанты выглядели не лучше. Каждый понимал, что в ближайшие дни придется туго, и чуждые юнитам подразделения щадить не будут. И день атаки, который неминуемо предстоит, для большинства станет днем последним. Нейтрального марта между апрелем и февралем больше не было. Сейчас в половине дневного перехода на раннеапрельской земле люди зимы образовали сплошную линию обороны. Конные разъезды напоролись на нее позавчера, когда производили разведку. Один разъезд полег целиком. Другой, потеряв половину состава, откатился. Больше разведчиков не посылали. И сейчас в июньском штабе наверняка готовили план атаки. Через час после отбоя Франсуа забрался в лейтенантский фургон, улегся на походный топчан и попытался заснуть. Сон, однако, не шел. За последний месяц бессонница вообще стала делом обыденным. Проворочившись с полчаса, лейтенант выругался вслух, поднялся и, усевшись за раскладной стол, принялся обдумывать положение. Было оно безрадостным, да и безысходным. Победа в предстоящей войне для лейтенанта означала крах. Поражение тоже. Оставался еще вариант, что его убьют, наиболее вероятный. И хотя в этом случае результат войны станет ему безразличен, смерть как выход из положения Франсуа Мартена не устраивала. Так или иначе, выхода не было, ни единого. Тот, кто управлял кочевым миром, тот, кто заставлял его жителей безостановочно бежать по замкнутой в круг кривой, теперь тщился эту кривую разорвать, уничтожить четвертую ее часть, чтобы потом склеить круг по новой. Апрельскому лейтенанту Франсуа Мартену в этой переделке мира предстояло стать жертвой. По-любому. Чем бы ни закончилась затея сильного мира сего, перекроить круг. Нерадостные размышления прервал сержант Артуаз. «К вам посыльный, лейтенант!» Просунув голову в отверстие в фургонном пологе, сообщил Артуаз. «Говорит, что с приказом!» Франсуа выбрался из фургона наружу. Было ветрено и зябко. Прерывистой, похохатывающей трелью покрикивал из леса ночной пересмешник. До издали доносилась перекличка несущих боевое охранение часовых. «Приказ командиру кочевья от полковника Шоу!» — козырнул краснощекий малый в зеленом с розовым обтягивающем мундире. Он извлек из планшета сложенный вдвое лист бумаги. «Это вы, командир, господин лейтенант?» Франсуа угрюмо кивнул, принял бумагу и развернул ее. Ему предписывалось немедленно выделить 50 человек под командованием сержанта и отправить их по ремню на запад, в распоряжение капитана Гордона. Франсуа сплюнул на землю. Гордона только не доставало. «Мир тесен», — пришла на ум древняя поговорка. «В особенности наш мир», — скорректировал ее Франсуа. «Зачем капитану Гордону мои люди?» — хмуро спросил он. «Не знаю», — пожал плечами посыльный. «Мне полковник не докладывает», — усмехнулся он. «Впрочем, капитан Гордон наверняка объяснит». «И где нам его искать?» «На ремне. Надеюсь, вы на нем не заблудитесь?» Франсуа выругался про себя. отдал честь и приказал Артуазу будить людей. Через четверть часа Антуан Кате выстроил перед лейтенантом полсотни недовольных, ворчащих с просонья апрелитов. «Отправляйтесь», — махнул рукой Франсуа, но внезапно передумал. «Останетесь за старшего, Артуаз», — велел он сержанту. «Я поеду с ними. Седлайте коней!» Найти капитана Гордона удалось часа через полтора. Он безмятежно спал в одноместной походной палатке, и при появлении откомандированных в его распоряжение апрелитов пробудиться не соизволил. Вместе с капитаном нашелся десяток намертво застрявших, сцепившихся осями телег с закрытой брезентом поклажей. Полдюжины юнитов распевали чаи у разожженного на обочине костра. Выпряженные тягловые лошади паслись с ними по соседству. «Свора бездельников!» — пробормотал себе под нос Антуан Кате. «Бьюсь об заклад!» Ни один из них и пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь. Желающих принять пари не нашлось. Франсуа спешился и наравне с остальными апрелитами принялся растаскивать телеги, затем закреплять колеса на осях. Юниты, по-прежнему сидя у костра, развлекались анекдотами. «Лейтенант!» — жарко прошептал на ухо Антуан. «Там в одном месте брезент прохудился, в телегах ящики штабелями. Я отодрал с одного доску, внутри оружия много, а в других, металлических, видать боеприпасы». Франсуа кивнул. Он об этом догадался и едва увидел телеги. Оружие. В этот момент смутные, никак не желающие сформироваться мысли вдруг обрели стройность и выстроились в логическую цепочку. Через несколько дней боевое кочевье апреля погонят на убой. Умирать за чужие интересы и убивать затравленных, обреченных людей, намного более симпатичных ему, чем июньские вояки. Убивать Хетту. Франсуа Мартен резко выпрямился. Последняя мысль ожгла его, опалила. Он даже отшатнулся, будто его хлестнули кнутом. «Что с тобой, лейтенант?» «Ничего, Антуан, я в порядке». «Бежать», — твердо решил Франсуа. «Удрать при первой же возможности. Внезапно, когда никто не ждет. Меня ничего здесь не держит». «Не держит?» Издевательски переспросил кто-то внутри него. «А твои люди, лейтенант? А твоя честь?» «Постой!» — осадил внутренний голос Франсуа. «Что, люди? Я не имею права брать с собой никого из них. Да и никто не пойдет. Мне придется проделать все одному. И повезет, если мои люди не станут стрелять мне в спину. А что касается чести...» «Да пропади она, такая честь!» «Хотя... Антуан Кате... Самый преданный, самый верный». Однажды он сказал: «Был бы мой выбор, я охотнее стал бы драться с этими, чем с парнями из февраля. Не потому, что с ними проще, а от того, что февралиты мне даже где-то симпатичны, а июньские бездельники нет». Сказал, конечно, на нервах и со злости, вечером, когда часом раньше июниты едва не расстреляли Дюжардена. Так что же, может быть, сманить Антуана? Или приказать? Он пойдет, прикроет мне спину, даже если это будет стоить ему жизни. Нет, к чертям. Если Антуану суждено умереть, он умрет, но не станет из-за меня предателем. Франсуа стиснул зубы. Бежать — это предательство, и нечего подбирать слова. И остаться — тоже предательство, только по отношению к женщине, которую он любит. «Какая приятная встреча!» — раздался за спиной глумливый голос. «Лейтенант, забыл, как вас там? И, разумеется, небрежно одет и не выбрит, словно нерадивый новобранец». Франсуа обернулся. Капитан Роджер Гордон с обычной спесью поигрывал хлыстиком и насмешливо улыбался. Усилием воли Франсуа заставил себя проглотить издевку. «Виноват, господин капитан», — покорно сказал он. «По-хорошему, надо бы посадить вас на пару суток под арест. Но с учетом военного времени и услуги, которую ваши люди нам оказали...» Гордон сделал паузу. «Ограничимся сутками. Извольте по прибытии доложить полковнику Шоу». «Как скажете, господин капитан». Франсуа оглядел выстроенные вереницей телеги, в которых обслуга запрягала лошадей. Он решился. «Позвольте сопровождать вас, господин капитан. На всякий случай, вдруг они вновь застрянут». «Да, разумеется», — Гордон кивнул. Вы с вашими людьми можете ехать в арьергарде. Разве что кто-нибудь захочет подменить моих парней на козлах. С вашего позволения, Франсуа поклонился. Я поведу головную подводу. Заодно разомнусь. Что ж. Гурден одарил лейтенанта дежурной надменной усмешкой. Офицер-возчик. Жаль, что в армии нет такой должности. Вы вполне бы на нее подошли. Франсуа не отреагировал на новый всплеск капитанского остроумия. Он стремительно зашагал к головной телеге и придирчиво осмотрел запряженную в нее тройку. Одобрительно похлопал коренника по крупу, потрепал по холкам пристяжных и запрыгнул на козлы. До позиции добрались за полчаса до восхода НЦ. «Антуан!» — окликнул сержанта Франсуа. «Я здесь, лейтенант!» «У меня просьба к тебе, Антуан». Франсуа нагнулся и положил руку сержанту на плечо. «Очень большая просьба. Огромная. Ко всем вам. Подарите мне 2 минуты». «Какие 2 минуты?» — опешил Кате. «Ты о чем, лейтенант?» Франсуа смерил взглядом расстояние до перегораживающего ремень кордона. «Не стреляйте в меня первые 2 минуты. Или стреляйте, но не прицельно». «Лейтенант, что с тобой?» Антуан Кате побагровил. У него затряслись руки, и испарина выступила на лбу. «О чем ты? Кто собирается в тебя стрелять?» Вместо ответа Франсуа расстегнул кобуру и обернулся через плечо. «Господин капитан!» — почтительно позвал он. «Подойдите сюда, будьте любезны». «Что случилось?» И юнит направил коня к головной телеге. Ровным счетом ничего. Франсуа вскинул револьвер и выстрелил Гордону в голову. Капитан Ионитов еще заваливался, когда лейтенант вытянул лошадей плетью, гикнул и погнал телегу прямо на перегораживающую дорогу кордон. Набравшие скорость кони с треском снесли шлагбаум и помчались по дороге дальше. «Надай!» — орал Франсуа, нещадно обрушивая плеть на спины пристяжных. Ветер хлестал в лицо, громыхало за спиной несущая по рытвинам и колдобинам телега. Сзади грянул залп. Пули прошли над головой и сгинули. Еще залп. Пули вновь прошли мимо, и телега скрылась за дорожным поворотом. «Минут 20 у меня есть», — лихорадочно думал Франсуа. «Минут 20 форы, пока разберутся, пока скомандуют, пока будут седлать лошадей. А потом столько, сколько им понадобится, чтобы догнать налегке. 1-1.5 часа, если повезет и не загоню лошадей. И все. Безумство. На что он рассчитывал, когда затеял побег? Его настигнут и расстреляют. Непременно. До позиции февралитов 4-5 часов, если гнать не останавливаясь и не снижая темпа. К чертям. Пускай расстреливают, — отчаянно думал Франсуа. Назад дороги нет и не будет. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем в дребезжание и грохот тележной поклажи вплелся топот копыт. Франсуа обернулся. 2 всадников шли по дороге наметом. 1.5 мили, — прикинул расстояние Франсуа. Может быть, чуть больше. 20 минут, максимум 30 минут. «Надай!» — отчаянно закричал он. Преследователи приближались, они были уже в 0.5 мили. Телега неслась по длинному прямому отрезку ремня, и лейтенант понял, что до поворота живым добраться не удастся. Через 1 минуту по нему дали залп. Еще не прицельный, еще для острастки, с расстояния, превышающего необходимое для стрельбы на поражение. Лейтенант огрызнулся выстрелом из револьвера, еще более бесполезным и бессмысленным. Оглянулся. Расстояние сокращалось на глазах. «Все», — осознал Франсуа. 2 минуты. От силы 3. Он вдохнул воздух полной грудью. Улыбнулся зависшему над верхушками деревьев равнодушному НЦ. Новый залп. И левая пристяжная, споткнувшись, сбилась с ноги и пала. Оглобля под ее тяжестью треснула, разломалась пополам. Повозку подбросило и занесло на дороге. Франсуа сшибло с козел. Он рухнул на землю, покатился по ней, обдирая кожу с рук. Грянулся головой о придорожный камень. Кореник и оставшаяся в живых пристяжная бились в оглоблях, не в силах сдвинуть повозку с места. Франсуа, превозмогая раздирающую черепную коробку боль, встал на колени, зашарил пальцами по пустой кобуре. Понял, что револьвер выпал из руки при падении, выругался от бессилия и стал подниматься на ноги. Смерть почему-то хотелось принять, стоя. Головной юнит был уже в 20 шагах. Припав к конской холке, он навел на лейтенанта ствол, но вместо одиночного выстрела раздался вдруг залп. Конь под юнитом встал на дыбы, затем рухнул на круп, подминая под себя уже мертвого, застреленного седока. Перелетел через голову коня и грянулся оземь другой. Запрокинулся в седле и бессильно сполз на дорогу третий. В следующую секунду метнувшийся из леса к Франсуа человек ухватил его за пояс, рванул и, прикрывая собой, стащил в кювет. Лейтенант успел узнать Бьорна, а потом боль взорвалась в голове, и сознание улетело прочь. Как спасались бегством уцелевшие преследователи, Франсуа уже не видел. Очнулся он в землянке на топчане, заботливо укрытый одеялами по подбородок. Лейтенант вскинулся, заскрежетал зубами от боли. Сдержал стон и спустил ноги на пол. Подождал, пока боль не унялась и не сфокусировалось зрение. Огляделся. Кроме него в землянке никого не было. Опираясь о топчан, Франсуа медленно в три приема поднялся и, шатаясь от слабости, побрел к выходу. Занавешивающая его звериная шкура распахнулась навстречу. «Хета!» — прошептал Франсуа, разглядев в проеме девушку. «Я вернулся к вам, Хета!»